Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о судьбе Иродового храма. Иерусалим был окруженный римскими войсками. Войска Тита успели овладеть и разрушить две мощных стены, окружающих город. После отчаянной, но безуспешной обороны повстанческие войска отступили под защиту стен Иродового храма, чтобы оттуда вести оборону. Самые отчаянные войска инсургентов, первосвященников Иоанна и Симона, заняли позиции в самых уязвимых местах обороны. Иерусалим был окружен римскими войсками в продолжении всего лета. Город умирал от голода. За городские стены из Иерусалима уже было выброшено более как 600 тысяч мертвых, умерших от голода и болезней. Иосиф Флавий, историк и очевидец всех этих событий, рассказывает так. В Иерусалиме было собрано более 1 миллиона людей, пришедших из разных мест Иудеи и Израиля, а также из других стран, которые пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. С собой они принесли незначительные запасы пищи в своих котомках. И все эти люди были замкнуты римлянами в стенах осажденного города. При окончании осады Тит приказал окружить город насыпными валами и назначил часть своей конницы вылавливать всех иудеев, убегающих из осажденного города. Таких несчастных вылавливали ежедневно до 500 особ и больше. И всех их распинали на крестах, сейчас же вокруг городских стены. Такие жестокости со стороны римлян были частью военной стратегии, чтобы сломить дух осажденных и заставить их сдаться. На эти кресты в окрестностях Иерусалима были вырублены все деревья, так что для этих несчастных не хватало крестов, и их распинали тогда по двоих на одном кресте. У евреев самая позорная смерть была смерть на кресте. Тит созывает военный совет. Император Тит не хотел разрушать храм, а за всякую цену хотел его сохранить. Повстанцы по каким-то соображениям или же попросту от возрастающей анархии подожгли один из притворов храма. Огонь свирепствовал во дворе храма. Но разве может быть сожжен храм, сделанный из больших камней и мрамора? Говорили многие. На совещание прибыли Тиверий и Александр, главный начальник всех армий, Секст Цериел, командир 5-го легиона, Ларций Лепид, командир 10-го легиона, Тит Фригий, командир 15-го легиона, Фронтон Этарний, префект обоих легионов, прибывших из Египта, Марк Антоний Юлиан, правитель Иудеи, и все военные советники. Собрание Тит начал краткой речью, которой он подчеркнул, что главную ролью этого собрания – это то, что делать с храмом. Первым выступил Ларций Лепид. Речь его была короткая, такая, каким был его короткий меч, по которому он ударал своей закаленной в боях рукою. «Император», – сказал он, – до тех пор, пока этот храм будет стоять как центр еврейского сборища, то евреи никогда не перестанут думать о повстаниях, устраивая разные бунты против римской власти. Сказав это, он обвел всех присутствующих своим взором и сел. Император молчал. Он хотел еще знать мнение иных. После Ларция говорил Марк Антоний Юлиан. «Император, — произнес он мягко. «Предложи им ультиматум, чтобы они освободили храм, из которого ведут войну против нас. И если они не поднимут своего меча для обороны, то храм нужно сохранить. Но если из храма они будут ставить сопротивление, то храм нужно уничтожить, потому что он больше уже не будет религиозным храмом, а крепостью. Поэтому ответственность за уничтожение этой святыни не падет на нас, а на тех, кто нас заставил это сделать». Тит посмотрел по собравшимся, как будто ожидая от них ответа, и, обратившись к Марку Антонию Юлиану, сказал решительно: «Нет, если даже евреи будут ставить сопротивление из храма, то все-таки мы не можем им мстить за их неразумие на неудушевленных предметах, чтобы уничтожать такое бесценное искусство. Уничтожение такого храма было бы большой потерей для римлян. А если мы сохраним его, то в будущем он станет украшением всей нашей империи». Решение Тита было принято. Но, как говорит историк Флавий, падение Иерусалима и сожжение храма зависело не от императора, а от Бога. И это означало, что произойдет все это за их отступление. «За свои отступления они будут отвержены и рассеяны по всему лицу земли», цитирую из Священного Писания. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их», Иеремия 6 глава 30 стих. Цитирую дальше. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не слушались Его, и будут скитальцами между народами», Осия 9:17. Цитирую дальше. «И когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Лука 24, 1 стих и 2. Пророчество о разрушении храма. «И приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: „Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено“». Матфея 24, 1 и 2 стих. О рассеянии евреев цитирую: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Луки 21, 24. Иисус Христос, как сказано выше, предсказал падение Иерусалима, плен и рассеяние Израиля. Даже такая подробность, как временное прекращение осады города, было известно ученикам заранее. Иисус говорил: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда кто в городе, выходи из него». Луки 21, 20 и 21. Так и случилось. Один из римских военачальников, Галлий Цест, по стратегическим соображениям приказал на некоторое время отступить от города. Этим моментом воспользовались христиане. Вспомнив повеление Христа, они удалились из Иерусалима и бежали в город Пеллу. В тон этих ветхозаветних пророчествам еврейский поэт Бьялик писал, что душа современного еврея блуждает, словно выбитая Богом из орбиты звезда. И в одном из своих стихотворений он говорит о таком состоянии выбитой из орбиты звезды. Видел небеса, но они ему чужды. Видел землю, но и она чужда. И научил он свои глаза глядеть перед собою в мировое ничто. Согласно многих существующих мнений, которыми хотят установить, кто был виновником этих трагических событий, когда было вычеркнуто имя Иудейского царства и уничтожена их столица Иерусалим, превращенный в груду развалин. И иудеи были обречены на страшные страдания, становясь изгоями и загадкой перед лицом всего мира на протяжении почти 2000 лет. Слушая эти разные мнения, напрашивается вопрос, а все же, кто был виноват в этой страшной трагедии? Ослепленные ли и неверующие вожди еврейского народа, или фанатики, еврейские националисты, или же римляне? Но есть еще иная альтернатива. Это то, что написано в еврейском Талмуде. Там сказано по адресу римского императора Веспасиана. Празднующего в Риме триумф победы над иудеями, цитирую, «Напрасно хвалишься, Веспасиан, ты храм сожженный жег, ты льва убитого убил». Это значит, что евреи знали причину своей вины и ее последствий.